Сказка о глупом человеке. Васиштха сказал: «Послушай эту смешную историю о глупом человеке, о Рама. Жил однажды человек, который был сделан из глупости. Он родился в пустыне и вырос в пустыне. В какой-то момент в нем возникла такая глупая идея: я родился из пространства, я есть пространство, и это пространство мое. Я должен защищать пространство». Решив так, он построил большой дом, чтобы защитить пространство. Видя, что пространство в его доме в безопасности, он был счастлив. Но через некоторое время дом развалился. Человек громко рыдал: «О, мое пространство! Куда ты делась? Увы, увы, оно пропало». Потом он выкопал глубокую яму и чувствовал, что пространство в нем хорошо защищено. Увы, и это было однажды потеряно. Потом он сделал большой горшок, выкопал еще одну яму и посадил аллею из 4 деревьев. Все это было недолговечным, не принеся счастья глупому человеку. Вот значение этой истории, о Рама. Человек, сделанный из глупости, это чувство собственной важности, чувство эго. Оно возникает так же, как движение возникает у ветра. Его истинная сущность – сознание. Не зная этого, чувство эго смотрит на пространство вокруг себя, как на себя и как на свое. Поэтому оно ошибочно идентифицирует себя с телом и со всем, что оно желает защитить. Тело и все остальное существуют только некоторое время, после чего разрушаются и исчезают. Из-за своего заблуждения чувство эго время от времени рыдает, думая, что оно потеряно и умерло. Но когда горшок разбился, пространство внутри него остается невредимым. Также, когда тело потеряно, сущность всего остается невредимой. Эта сущность есть чистое сознание, которое тоньше пространства у Рама. Оно нерушимо. Оно никогда не рождалось. Оно никогда не умирает. И только это бесконечное сознание сияет, как иллюзия этого мира. Зная это, будь всегда счастлив. Васиштха продолжил: ум порождается высшим брахманом вместе со своими возможностями думать и воображать. И этот ум остается в брахмане, как запах в цветке, как волны в океане и как лучи солнца в солнце. Брахман, едва различимый и невидимый, как бы забывается, и так возникает неверное понятие о реальном существовании этого кажущегося мира. Если кто-то думает, что лучи света являются чем-то отдельным от солнца, то для него лучи и солнце являются разными реальностями. Если кто-то думает, что золотой браслет является браслетом, для него воистину это и будет браслетом, а не золотом. У того, кто осознал, что лучи света неотделимы от солнца, сознание не искажено. Если ты осознаешь, что волны не отличны от океана, твое сознание не искажено. Если ты осознаешь, что браслет не отличен от золота, твое сознание не искажено. Воистину, велик тот, чье сознание не искажено. Его понимание не уменьшается. Он достиг того единственного, что достойно достижения. Его сердце не блуждает среди объектов. Поэтому, о Рама, оставь это восприятие множественности или объектификацию и утвердись в осознании. То, что сознание созерцает, мгновенно материализуется благодаря присущей сознанию силе. Затем материализовавшаяся мысль сияет как независимая. Таким образом, то, что созерцает ум, имеющий способность думать, материализуется. В этом кроется причина многообразия. Потому этот кажущийся мир не является ни реальным, ни нереальным. Как сознательные существа создают и ощущают разнообразные объекты в своем собственном сновидении, так и этот кажущийся мир на самом деле является сном Брахмана. Когда это осознается как Брахман, кажущийся мир растворяется, потому что с абсолютной точки зрения он не существует. Брахман остается Брахманом и не создает ничего, что бы уже не существовало. О Рама, что бы ты ни делал, знай, что это не что иное, как чистое сознание. Только Брахман проявляется здесь, как все это, потому что ничего больше не существует. Нет места для того и этого. Поэтому оставь даже концепцию освобождения и несвободы. Оставайся в этом чистом состоянии без чувства эго и занимайся естественными для тебя делами.